Все это предрассудок, Левушка. Человек закрепощает себя долгами и обязанностями. Иногда он настолько тонет в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плеткой долга, а смысл жизни в освобождении. Только то из добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто. Принимай все, что посылает лично тебе жизнь, совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встреченным все то, что поймешь от нас и через нас. Все высокое, чего коснешься, неси земле и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви. Далеко еще, Лолеон, мне до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых пропетых вещей не умею делать. Все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, и при первой же неприятности споткнусь, разгорячусь, и все полетело вверх дном. Пока ты будешь повторять себе от ума, что я рядом с тобой, твое самообладание будет подобно пороховой бочке. Но как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем и мое в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании, как о самоцели. Ты будешь вырабатывать его, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет. И помолчал, думая о чем-то, и продолжал. Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо обо многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем поехать с тобой к нашему другу-кондитеру, заказать ему торт к завтрашнему вечеру и у него же поесть. Но предварительно мы заехали бы в банк. У меня там есть знакомый, который быстро сделает нам все. И уже завтра Жанна будет извещена о том, что она владелица некоего состояния. При ее французской буржуазной психологии это будет огромным для нее облегчением жизни. Я был очень благодарен и за его неизменную доброту. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о Брацана. Хотел бы я спросить кое-что о Хаве, но ни о чем не спросил. Побежал в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни вращающихся под потолком вееров не могли умерить жары. Одна часть денег была положена на имя Жанны, с правом пользоваться ими как угодно, вторая была переведена на мое имя, по адресу, указанному и с какими-то мудреными индийскими названиями, никогда мною не слышанными. Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я жаловался и что ничего не могу подарить капитану, давшему мне на память такое великолепное кольцо. Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил от Ананды кольцо, как залог их вечной дружбы. Ананде капитан вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда всегда подаст ему помощь. Тебе же я могу вручить платок сэра Уоми, точно такой же, какой получила Анна. Если хочешь, подари ему и заверни в него книжку, которую я тебе дам. Ты можешь написать ему письмо и положить все к нему на стол. Он вернется и будет радоваться этому подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить. Я от всей души поблагодарил и, сказав только «Опять все от вас». Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, все было оформлено, и мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия. На улице уже не было удушливой жары, слегка потянуло влагой с моря, и я ожил. Трудно тебе будет привыкать к климату Индии, Левушка. Надо будет снестись с флорентийцем и получить указания, как закалить твое здоровье, — задумчиво сказал Ибери меня под руку. Велел мне сэр Уоми ездить верхом, заниматься гимнастикой и боксом. А моя вторая болезнь все перевернула, — ответил я. Дойдя до кондитерской, мы отдали хозяину наш заказ на завтра. Я просил его приготовить непременно такой же торт, какой был сделан для принца-мудреца. Накормив нас опять на том же уединенном балконе, хозяин сообщил новость, взбудоражившую Константинополь. На этой неделе произошли невероятные события. Один из самых больших богачей города, некто Братсана и около 10 его приятелей, таких же биржевых воротил, державших в своих руках весь торговый Константинополь, оказались шайкой злодеев, объявили себя банкротами и разорили тем самым половину города, в том числе и некоторых друзей кондитера. Часть злодеев успела бежать, часть арестована, а где находится главарь их, Братсана, никто пока не знает. Мы выслушали его рассказ, посочувствовали горю его приятелей и вернулись домой. Мысли о Братсана и слова сэра Уоми о том, что мой поцелуй перенес силу мирового закона пощады в его ужасную жизнь, не давали мне покоя. Я опять стал внутренне раздражаться от обилия каких-то таинственных событий и готов был крикнуть «Я ненавижу тайны», как услышал голос И. «Левушка, не все то тайна, чего ты еще не понимаешь, но если ты собираешься обрадовать милого капитана и написать ему письмо, то в состоянии раздражения, в которое ты впал, ничего не только радостного, но и просто путного не сделаешь. Возьми мою руку, почувствуй мою к тебе любовь и постарайся вместе с этим платком сэра Уоми передать всю свою чистую и верную дружбу капитану. Приготовь в своей душе такое же тщательно прибранное рабочее место, как это сделал на твоем столе капитан, поставив тебе цветы, которых ты до сих пор не заметил. Пиши ему не письмо, обдумывая стиле каждое слово, а брось ему цветок твоей молодой души, полный порыва той высокой любви, которая заставила тебя дать поцелуй падшему, но разбитому и униженному существу. Дай капитану такой же прощальный привет, как давали тебе его и флорентиец, и сэр Уоми. Они думали только о тебе. Думай и ты только о нем. Постарайся войти в его положение, подумай о предстоящей его жизни и представь себя в таких же обстоятельствах.